Глава третья. Лиана лежала на тюфике, не двигаясь, пытаясь не заснуть, хоть так отчаянно хотелось. Когда по ее подсчетам было далеко за полночь, она осторожно поднялась и, схватив свою походную сумку, осторожно пошла вперед. Охрана теперь была не такая, как раньше, после того, как полгода назад Сантар уехал сопровождать принцессу в северные земли Тасхара, то во главе охраны поставили хитрого Ниарана. Не зря он получил такое прозвище — стройный блондин с густыми вьющимися волосами, голубыми глазами, на удивление был хитрым и эгоистичным, заботясь только о себе. Он не отличался доблестью и смелостью, скорее подлостью и лестью, восхваляя заслуги тех, кто мог его повысить. И когда он достиг своей цели, стал халатно относиться к своей работе, все силы бросая на ухаживание за богатой дочерью барона, считая, что теперь может пойти выше и получить новый титул. Ниаран уже получил статус свободного Тасхара и теперь считался выше любого, и его труд должен был оцениваться в 2 раза, а то и в 3, больше, чем у любого наемника. Замечая обстановку, охрана не считала себя нужной зорко наблюдать, когда все спали. Девушка знала об этом достоверно. Несколько раз ночью, когда ее только привезли, и она чувствовала себя плохо первые несколько месяцев, она выходила на башню и стояла, тяжело дыша, пытаясь привести себя в порядок, с ужасом осознавая, что не видит совсем ничего или невероятно далеко. И если не ела, агрессивность проявлялась как никогда сильнее, за что получала. Осторожно прошла коридор и замерла, когда услышала храп настоятельницы, комната которой находилась у лестницы. Быстро юркнула вперед и начала спускаться, вслушиваясь и наблюдая. Уже на последней ступеньке остановилась, слыша громкий хохот где-то вдалеке. Видно, в тронном зале до сих пор гуляли и праздновали. Перевела дух и побежала в сторону кухни. Двигалась почти бесшумно, пока не поняла, что кто-то приближается, направляясь к ней навстречу. Удивительно, но запахи о многом говорят, и девушку не раз спасала, когда нужно было спрятаться от Витора, когда жила в Сахранском королевстве. Притаившись за колонной, Лиана стала ожидать, пока охранник пройдет в сторону танцевального зала, где проводили балы, празднуя особые мероприятия. Выдохнув, она осторожно пошла вперед, двигаясь вдоль стены, пока не оказалась у кухни. Там был черный ход, но все работники спали на печи, и пройти незаметно было невозможно. Ероха побежала к кладовой, где хранили копченые туши мяса. Позади нее была дверь на задний двор, и девушка надеялась, что охранник спит, что делал всегда. Когда ее заставляли работать ночью и посылали сюда, ей нередко приходилось будить его. Увидев грузного мужчину на скамье, Лиана остановилась и перевела дыхание. Сопящий Тасхар отдыхал с открытым ртом, обхватив ладонями свое копье, выпуская слюни. Его посвистывание было таким оглушающим, что девушка решила двигаться дальше. Как можно тише, совсем беззвучно она подошла к двери, от которой на небольшом расстоянии находился мужчина, и взялась за ручку, зная, что она скрипит. Несколько секунд решалась, а когда уловила шорох, понимая, что кто-то движется со стороны зала, резко дернула дверь и закрыла ее, выбегая на улицу, кидаясь в кусты. Мужчина проснулся от неприятного скрежета, но, увидев, что все нормально, нахмурился. Почесав щеку, он достал из кармана шаровар кусок изысканной свинины и, засунув в рот, поднялся, стараясь быстрее проглотить. Аппетит у него всегда был отменный, поэтому нередко заглядывал на кухню и в кладовую, незаметно отрезая куски вкуснейшего мяса, считая, что никто не заметит. Вытерев жирные руки об кафтан, посмотрел по сторонам и выдал неприятно громкий звук, довольно щурясь. Решив, что все же мало он перекусил, достал второй кусок и, отправив в рот, направился проверять местность, чтобы знать, что мимо него никто не пробежал. После того, как привезли узника, Ниаран озверел и всем стал недоволен. Так что лучше бы обезопасить себя. Открыв дверь, Тимоний посмотрел по сторонам, вглядываясь в темную ночь, чувствуя ледяной ветер. Он втянул плечи, продолжая жевать, и насупился, считая, что все проверил, и пора вновь отдыхать. Это сейчас такая мерзкая погода, а вот через несколько месяцев будет совсем тепло. Зиму он не любил. Хорошо, хоть снега у них не было. Редко когда, что его невыносимо удручало. Ведь нужно было одеваться теплее. А новый кафтан просить не было смысла, никто не даст. А старый он еле-еле натягивал, отчетливо слыша, как он трещит по швам. Дожевывая, Тимоний подумал о напитке, что настаивался в бочках, и решил пройтись до кладовой. А на улицу не хотелось выходить, он был уверен, что это лишнее. Не успел он закрыть дверь и дожевать сочный кусок мяса, как услышал. «Что случилось?» Обернувшись, почти глотая то, что не проживал, чтобы начальник охраны не понял, что он таскает мясо из кладовой, прочистил горло и ответил. «Проверка? Да, вот». Высокий, статный мужчина презрительно скривился. Сейчас его лицо походило на гневную безобразную маску, что было всегда, когда кто-то не подчинялся ему или ужасно раздражал. С пренебрежением, глянув на охранника, который большую часть времени толкал в себя еду, Ниаран процедил. «Смотри мне!» Мужчина ударил ладонью по двери, раскрывая ее, и прошел вперед, оглядываясь по сторонам. Решив, что пора отдыхать, он прищурился и выдал. «Держи дальше службу». Мужчина пошел, но вдруг остановился и еще раз посмотрел по сторонам, на всякий случай. Он, конечно, все посты проверил, но лишь плохое предчувствие заставило его слезть с дрожащей от страха и унижения служанки и пойти на обход. Пока свадьба не назначена, он соблазнял ласковыми словами глупых гусынь, а когда они уже оказывались в постели, творил все, что хотел, зная, что жаловаться не будут. Но сегодня он не знал покоя, возможно, из-за пленного, но не было причин волноваться. Узник не мог выпутаться из кандалов. Решив, что может все же приступить к незавершенному делу, Ниаран направился в сторону прачечной, где пряталась маленькая служанка, мечтая о глупости, что он не вернется. Но нет, он еще не наигрался. И пусть Раиса слишком ничтожная, вздрагивающая от любого прикосновения, он как-нибудь потерпит, пока не надоест. Мокрая земля неприятно липла к ногам. Листья соприкасались с телом, отчего хотелось откинуть их в сторону, но девушка не шевелилась. Нельзя, если хотела скрыться. Лиана понимала, сама она не сможет выбраться и пройти большое расстояние, а значит, ей нужен опытный проводник. Ее сразу находили, когда она сбегала, а вот с тем, кто знает, как прятаться и уходить от погони, может и получится. Девушка прекрасно осознавала, что все не так просто, и нет гарантии, что Сияр поможет. Но она должна была попробовать. Тем более мятежник знал, как добраться до повстанцев. Только вот нечем было платить. Но ведь она спасет его от виселицы, а это много значит. Оказавшись у башни, девушка поняла, что узника держат в другом месте. Не было новой охраны, о которой говорил король и его гость. Значит, он не здесь. Девушка воспроизвела в памяти разговор, но так и не поняла, где он мог находиться. Вспоминая, что есть только подземелье, она прикусила губу и побежала туда. Улыбка блуждала на ее губах. Она верила в успех. Когда ее в последний раз держали там, она помнила, что, сидя в сырой темнице, учуяла свежий воздух где-то со стороны. Девушка даже легла на землю, чтобы сильнее его ощутить. Вероятно, там есть выход в лес. Только вот в каком состоянии этот проход, она не ведала. Можно ли пройти или нет? Оказавшись на месте, Ероха огляделась по сторонам и увидела двоих мужчин, беседующих о чем-то. Когда они посмотрели в ее сторону, Лиана присела за лавку с корзинами, которые были заполнены яблоками. Схватив несколько, девушка посмотрела вперед и бросила в сторону дерева, попадая в листву. Удар получился метким. Охранники заострили внимание на движение в листве на дереве и направились вперед, а девушка в темноте бросилась к ходу, сожалея, что там горит огонь от факела. Быстро подбежав, она увидела, что мужчины недовольно осматривают яблоню, и, прицелившись, бросила яблоко в сторону конюшни, попадая в маленькое окошко, создавая шум при падении. Мужчины посмотрели друг на друга и быстро побежали туда, а девушка, как только они забежали внутрь, открыла дверь и вошла в темное душное помещение, пропитанное плесенью, сыростью и тухлыми отходами. Лиана шла вперед, переживая, как ей найти нужную камеру, и решила идти по запаху. Если он тут совсем недавно, значит, не будет пропитан этими невыносимыми запахами. Рвано выдыхая воздух, она медленно брела, пока не почувствовала терпкий и притягательный запах, но вместе с тем опасный и свирепый. Девушка застопорилась на мгновение, а потом сделала шаг, зная, что выбора у нее нет. Дошла до нужной темницы и со страхом приблизилась ближе. Лиана ничего не видела, было слишком темно, но, слыша гул голосов, свидетельствующий, что охрана вернулась к своему посту, достала проволоку и стала копошиться, вставляя в замок, злясь, что ничего не выходило. «Дай мне!» — потребовал голос из темноты, и девушка вздрогнула, поднимая взгляд, всматриваясь в ярко-желтые глаза мужчины. «Дам!» «Но мне нужна будет твоя помощь, чтобы выбраться отсюда», — поспешно проговорила она, оборачиваясь, переживая, что ее усилия окажутся напрасными. Послышались голоса, и Лиана вздрогнула и прижала проволоку к груди, с силой вдавливая от переживания. «Быстрее», — приказал мужчина и выдвинулся вперед, попадая на свет, давая возможность увидеть его. Незнакомец был высокий и худой, при этом грудь и руки хорошо развиты, как и длинные ноги. И пусть он был в кандалах, но нечто яростное, хищное в его взгляде и голосе предупреждали об опасности. Лиана вдруг подумала, что если бы он нормально питался, то смотрелся бы совсем по-другому, еще опаснее и сильнее. Но в следующую секунду она подошла ближе и воскликнула. «Ты поможешь мне уйти отсюда? Я хочу добраться до территории повстанцев». Мужчина просто смотрел, яростно прожигая ее лицо и тело, а потом сурово выдал: «Да». Она передала ему в руки проволоку, чувствуя, как ее всю сжало от мгновенной близости, и отошла, с ужасом наблюдая двух охранников, бежавших со стороны входа с презрением и гневом, взирающих на нее. Оглядываясь, не зная, куда бежать, девушка отступила на шаг. Мужчины приближались. Худой блондин с длинными светлыми волосами и огромный здоровяк с сальными патлами. Последний довольно оскалился и процедил: «Думаешь, такая умная? Перехитрила?» «Не понимаю, о чем вы. Я заблудилась», — резко заявила Лиана, но мужчина не поверил, о чем говорил его ухмыляющийся взгляд. «Соскучилась по камере? Так мы устроим», — засмеялся второй охранник, алчно поедая стройное тело. «Жаль, что Ероха, а то мы бы славно отдохнули». Девушка скривилась, не скрывая своего презрения. Сама мысль, что к ней мог кто-то подойти и притронуться, вызывала тошноту. Она не раз видела, как гости или мужчины из королевской семьи жестоко обходились со служанками, унижая их в любом месте, где увидели и возжелали, а потом швыряли золотую монету, забывая о своем насилии. Она бы не смогла вынести такое унижение. В груди бушевало пламя, стоило только подумать об этом. «Ты что?» — ехидно возразил Громила. «Она ведь высокого мнения о себе, раз король пускает слюни, стоит ему ее увидеть». «Я бы на месте короля не терялся», — засмеялся блондин, откидывая длинные засаленные волосы на спину, стараясь загнать Ероху в ловушку, чтобы не смогла убежать. «И я», — облизнув полные губы, прогрохотал мужчина, поглаживая свой живот, опуская руку чуть ниже, поправляя завязки от сползающих штанов. «Но ваша судьба — сторожить и мечтать», — презрительно выдала девушка, не в силах удержать гнев, выплескивая его в словах. Но, замечая, что блондин стиснул зубы так, что желваки заходили, а взгляд стал злым и колючим, вжалась в стену, не представляя, как справиться, и сбежит от охранников. А если ее поймают, то запрут здесь, пока не явится король. И тогда он исполнит свои гнусные желания против ее воли. Она не сомневалась. А это подобно смерти. Лиана с надеждой посмотрела на темную камеру, где находился узник, но ничего не увидела. «А ты, я смотрю, с гонором?» «Уверен, король не заметит, если сломаем ребра или малость попользуемся». «Уверен?» — прошипела девушка, чувствуя, как внутри поднимается волна ярости, и что-то сильное пытается вырваться из нее. Она непонимающе схватилась за горло и почувствовала, как все чувства обострились, едва мужчина кинулся к ней. Не ожидая от себя резких перемен, она полетела на него и, замечая, как он остановился, не ожидая такого напора от слабой девицы, вцепилась в лицо с безумной яростью, царапая до крови, раздирая кожу. «Тварь!» — закричал мужчина, хватаясь за лицо. Не веря в то, что только совершила, Лиана с открытым ртом смотрела на мужчину, чьи руки были в крови, как тут же почувствовала удар в спину. Вскрикнула и упала, ощущая, как все тело цепенеет от адской боли. Но, слыша движение, она резко обернулась и ушла от удара ногой, удивляясь быстрым движением. «Не рассчитывай, что уйдешь целой», — пообещал блондин, оправившись от шока, решив наказать мерзкую ероху. Он достал сиой, вытянутая палка с кольями, и с криком полетел на нее. Девушка вскрикнула и тут же побежала в сторону, как на нее налетели и схватили за руки, а потом за шею, прижимая к мокрой стене. «Не трогайте меня!» — вскричала Лиана в отчаянии, наблюдая, с каким удовольствием к ней движется блондин с кровавым лицом. Он поднял сиой и, наметив на лицо, процедил. «Теперь ты будешь молить, чтобы тебя положили на алтарь». Грозное оружие приближалось, а ненавистные пальцы сжимали лицо, чтобы не двигалось. Девушка сопротивлялась, но не получалось выбраться, и как только она с придыханием замерла, вдруг увидела, как чужие сильные руки оказались на шее блондина, а потом раздался хруст, и обидчик с грозным оружием замертво повалился на сырую землю. Хватка ослабла, и девушка освободилась. Лиане оставалось наблюдать, как узник, освободившийся от кандалов и вышедший из клетки, через несколько ударов свернул шею второму охраннику. Шок. Страх. Незнакомец с таким безразличием убил охранников, что Ерохе стало страшно. Она застыла в изумлении, но это продолжалось всего несколько секунд. Всхлипнув, Лиана стала отступать, хватаясь руками за стены. Наблюдая, как гнев на лице незнакомца сменился вспышкой ярости, а выражение лица было настолько свирепым, что она стала переживать за свою жизнь. Но больше всего ее поразили его глаза, словно два раскаленных угля. Никогда она таких не видела, будто и не Тасхар перед ней. Узник сделал шаг к девушке и остановился, презрительно выдавая. «Не вступай в схватку, если не можешь сопротивляться». Мужчина прищурился, а потом резко отчеканил. «Ты спасла мне жизнь, а я тебе. Мы квиты». Сказав эти слова, он направился на выход. А девушка осталась одна, пытаясь понять, что произошло и смысл его слов. В следующую секунду она бросилась за ним. Когда достигла, схватилась за руку, но тут же оказалась в захвате, прижатой к мужскому горячему телу. «Никогда не смей нападать на меня!» — прорычал он ей на ухо. «Я не нападала, лишь хотела остановить!» — воскликнула Лиана, пытаясь выбраться из железной хватки, но это было бесполезно. В мужчине было столько звериной мощи, что он совершенно не чувствовал ее попытки освободиться. «Зачем? Я тебе все сказал!» Свирепо процедил он и откинул девушку в сторону, двигаясь дальше, не желая тратить время на убеждения, когда все решил. Лиана посмотрела по сторонам и прошептала. «Пожалуйста, если я сегодня не уйду, то...» «Меня это не волнует. Я тебя спас!» — крикнул он и, открыв деревянную крышку на стене, после того, как расчистил от земли, прошел через тайный ход. Понимая, что он уходит, девушка последовала за ним, оказавшись в узком проходе. Лиана подбежала к мужчине и, схватив за руку, применяя силу, проговорила. «Нет, ты не спас! Не спас! Обрек на смерть ту, что пришла тебя спасти! Если бы не пришла, то они бы не схватили! Но пройти сюда было невозможно, так что ты должен мне помочь! Должен!» «Я никому ничего не должен!» Гневно отчеканил разъяренный мужчина, приближаясь вплотную, втягивая воздух, тут же заглушая в себе, акцентируя внимание на отдаленных звуках воды. «Нет, должен. Я спасла, и ты дал слово. Или твое слово ничего не значит?» «Я все сказал», — выдал Сьяр и пошел вперед, а девушка осталась стоять на месте. Она обняла руками себя за плечи и прошептала. «Обманщик! Лжец!» Поправив выбившийся локон, Лиана только сейчас поняла, что стоит в новом проходе, где нет темниц. Принюхавшись, она опустилась на землю, марая платье в глине, и пришла к выводу, что нужно идти в ту сторону, откуда идет запах листвы. Понимая, что мужчина пошел другим путем, не стала больше тратить время. Охрана скоро схватится, а значит, нужно бежать. Она не собиралась быть игрушкой в руках жестоких мужчин. Уж лучше умереть, чем так. Сглотнув, Лиана пошла вперед, отключая все эмоции и запахи. Кроме того, что шел понизу. Двигаясь вперед, девушка постоянно опускалась на корточки и принюхивалась. А когда проход стал совсем узким, продолжала ползти, зная, что идет правильно. И даже если он завален, и ей придется рыть новый, то она это обязательно сделает.